Глава шестая. Павел. «Все, что можно дать детям, что позволяют деньги, я даю. Мне ничего не жалко. У Ромы и Розы есть все, что только можно пожелать. Игрушки, одежда, толпа нянек. Но иногда я ловлю себя на мысли, что таким образом я пытаюсь компенсировать отсутствие матери. А ведь женская ласка должна быть, ласка мамы. И няньки — это здорово, но это не все. Юля на горизонте по-прежнему не появляется, чему я несказанно рад. Однако тот факт, что она до сих пор является законной матерью детям, что ее имя записано в их свидетельстве о рождении, меня сильно раздражает. Потому что мне думается, что в любой момент она может начать меня шантажировать или как-то вредить малышам. Иногда лучше вовсе быть сиротой, чем иметь под боком не особо вменяемую и не отличающуюся адекватностью мамашу. Манипулировать и трепать нервы детям, чтобы разводить меня на деньги, это она умеет. И обязательно прибегнет к этому, если подвернется возможность. С нее станется. Поэтому, когда Розе и Роме исполняется 3 года, я решаю, что самое время выяснить, что там у Юльки, и по-доброму договориться о том, чтобы она отказалась от детей, которых никогда не любила и которых не планирует воспитывать. Так будет лучше всем. Иногда, задерживая взгляд на Розе и Ромке, я думаю, ну как так? Почему родная мать их не любит? Дети очаровательные, с ямочками на щеках, звонким голосом, шустрые. Они будто ожившие куклы, чудо как хороши. А Юльке плевать. И я грызу сам себя, думая о том, что так глупо промахнулся с выбором матери. Теперь им всю жизнь страдать, но ведь кто знал? В момент знакомства и в первые месяцы нашего романа Юля выглядела достойно. Это потом уже стало понятно, куда я вляпался, когда ничего нельзя было исправить. Кстати, пару раз Роза уже спрашивала меня, почему у всех есть мать, а у них только папа. Я не знаю, что отвечать. Сказать, что мама умерла, это слишком жестоко. Уехала, болеет. У меня нет пока ответа на этот вопрос. А долго отмахиваться и переводить разговор на другую тему не выйдет. Когда-нибудь придется сесть и серьезно с ними поговорить о скелетах в нашем семейном шкафу. Только для этого мне самому надо понимать, что делать с матерью моих детей, и желательно иметь на руках нотариально заверенные документы с прозрачным статусом. Нужно для начала окончательно вычеркнуть Юльку из жизни детей. В настоящем, прошлом и будущем. Уж лучше у Ромы и Розы не будет никакой матери, нежели эта манипуляторша. Да, и зачем ей права? Чтобы она имела возможность запретить выезд за границу, например, на лечение или отдых? Это пока Роза и Рома маленькие. Я их никуда не таскаю. Но скоро можно будет свозить на курорт, потом учеба или экскурсии и каждый раз ходить на поклон к Юльке. Да сейчас. Моя служба безопасности наводит справки, как поживает моя бестолковая женушка, и выясняется. Ну, как я и ожидал. Салона за 30 тысяч в час Юля больше не посещает и ездит на подержанной Киа. Дмитрий Валентинович пытается построить очередной бизнес. Безуспешно. Тут ему даже помогать разориться не надо. Человек сам, как может, справляется. А еще, судя по фото и видео, оба выглядят глубоко так себе. Сказывается отсутствие сытости и масса проблем. Удивительно, что до сих пор не разбежались. Детей, кстати, у парочки нет, Видимо, Юлька не готова вступать второй раз на те же самые грабли. Изучив их подноготную, прихожу к выводу, что самым адекватным вариантом станет предложить Юле денег в обмен на отказ от родительских прав. Ну а что? Финансовые проблемы в наличии, решать их попросту работая парочка не собирается. Юлька, кстати, домохозяйка. Естественно, разговаривать с бывшей женой я не собираюсь, поэтому к ней отправляется мой юрист, Петр Константинович. Юлю он неплохо знает, застал. И как общаться с подобными, тоже в курсе. Его задача — это договориться о цене и заставить ее подписать необходимые документы. Я уже ожидаю, что проблем не возникнет, но... Звонок от юриста тут же сбивает настроение. Ну что, Петр Константинович? Да ничего, вышел от Юлии Алексеевны. Не смогли договориться. Да боли же мои зубы. Вертихвостка чертова. Почему? Говорит, что она мать, что не хочет лишаться своих детей. Ведь она родила их. Я не особенно понял ее мотивы, но она категорично отказывается подписывать отказ. А еще хочет с вами встретиться. Зачем? Откашливаюсь. Говорит, что осознала, как была неправа. В общем, она хотела бы вернуться в семью и стать матерью детям. Обещала завтра приехать в гости. От такой наглости я теряю дар речи. Ну, в принципе, вот и ответ. Почему у нее и Дмитрия Валентиновича детей не народилось? Потому что он нищеброд. А тут есть надежда на безбедное существование. Только Юля очень наивна. Спасибо, Петр Константинович. Вы завтра вечером тоже приезжайте. Поговорю с Юлей лично и в вашем присутствии. Думаю, я смогу объяснить этой курве, что она моим детям не мать. А ваше дело будет это предоставить необходимые документы. Конечно, я буду. Спасибо. Отключаюсь, но продолжаю держать телефон в потной ладони. Ненавижу свою бывшую жену. Но что самое хреновое, я теперь не доверяю и другим женщинам. Мне кажется, что все они охотницы за чужими кошельками, пустоголовые и жадные шлюхи. И, скорее всего, я прав. Поэтому у моих детей матери не будет. Никогда не будет.